Дорога от передела до столицы амазонок заняла столько же времени, сколько и путь от соцгорода до пограничной деревни, то есть один день. Молодые люди проехали за это время две деревни, вполне прилично заполненные народом. Мужчин и женщин на улицах деревень было примерно поровну, и эти населенные пункты совершенно ничем не отличались от тех сел, что были по другую сторону границы. Ничего не говорило о том, что тут матриархат, а там патриархат. И ничего не говорило о какой-то вражде между общинами. На молодых людей вообще никто особого внимания не обращал. Наконец процессия выехала из леса на опушку, и перед путниками открылся вид на Танаис. И парни сразу увидели, что столица матриархальной общины очень сильно отличается от того, что они видели в патриархальном городе. Никакой крепости тут не было, и не было никакого забора. В центре села, на том месте, где у мужиков располагался замок князя, тут была огромная цветущая поляна без единой постройки. «А вы тут что, нападения врагов не боитесь?» — удивился Никита. «Каких врагов?» — рассмеялся Сергей. «Этих, что ли, шаромыжников из соцгорода? Пусть сначала драться научатся». «Ай, брось, они ничему никогда не научатся», — подхватила смех напарника Марфа. «Они только бухать умеют и не знают даже, с какой стороны за оружие держаться». Неожиданно женщина выхватила из-за спины большой топор и силой метнула его в ближайшую ель. Лезвие почти по самую рукоятку вошло в ствол. Молодые люди с удивлением и даже некоторым благоговением наблюдали, как Марфа ловко соскакивает с коня, подходит к дереву и без видимых усилий легко выдергивает оружие из ствола. Пока они жили в соцгороде, они вообще не видели, чтобы сподвижники Ника тренировались в обращении с оружием или занимались какими-то физическими упражнениями. Здесь же, судя по всему, жили истинные воины. Им крепость была не нужна. При необходимости войско соцгорода, местные защитники без труда размазали бы по мостовой. «Ну вы тут крутые!» — восхитился Дима. «А чего же вы этих шаромыжников из соцгорода до сих пор не завоевали?» «А на кой ляд они нам сдались?» — громко фыркнула Марфа. «Там и мужиков-то нормальных нет. Пусть лучше там у себя сидят. У нас тут воздух чище будет». «А где же ваша предводительница живет?» — спросил Дима, когда процессия двинулась по извилистой тропинке вниз. «Где ее замок?» «А зачем Маше замок?» — удивился бородач. «Мы ее и так уважаем, без всякой мишуры. Она женщина одинокая, хозяйство сама ведет. Как она с замком-то будет управляться? У нас тут слуг нет». Проехав почти до самой середины деревни, всадники остановились на краю цветочной поляны у крепкого дома, который был все же чуть больше, чем остальные по соседству. «Идите в избу, Мария там», — сказала Марфа, не слезая с коня. «Только постучаться не забудьте». «Ну что, ты готов?» — спросил Дмитрий своего друга, подходя к двери дома. «Знаешь, к такому всегда сложно подготовиться», — покачал головой Никита. «Стучись». «Входите. Открыто», — раздался из-за дверей довольно молодой звонкий голос после того, как Дмитрий два раза нерешительно стукнул кулаком. Молодые люди через узкие сени вошли в избу. Женщина сидела у стола в конце прохода, огороженного печкой. Художник сразу узнал ее. Она была похожа на девушку из его сна, но значительно старше, и она улыбалась. Улыбалась открытой, нежной, легкой и слегка снисходительной улыбкой. И эта улыбка делала женщину значительно моложе и красивее. Но все же это была не та девушка, которую искал Дима. Никита замер на пороге. Он восхищенно смотрел на женщину, не решаясь сделать шаг к ней, и она тоже, замерев, смотрела на него. Диму женщина будто бы даже не видела, Ее улыбка становилась все более тусклой, глаза расширились от удивления и испуга. Женщина некоторое время не понимала, что видит не привидение, но вот, наконец, материнское сердце поняло, кто стоит у дверей. Испуг прошел, женщина вскочила и бросилась к гостям. «Никита!» — выкрикнула Мария и заключила сына в объятия. Слезы текли по ее красивому лицу. «Мама!» — прошептал молодой человек, крепко обнимая женщину. На его глазах тоже выступили слезы, и Дмитрий только сейчас впервые заметил, что у парня глаза матери. Они стояли не в силах разорвать объятия. Мать и сын, которые не виделись 22 года. «Ты жива!» — тихо шептал парень. «Я всегда знал, что ты жива!» «Сынок!» Женщина чуть отстранилась и взяла руками голову сына, покрывая его лицо поцелуями. «Я думала, что никогда тебя не увижу. Я потеряла всякую надежду. У тебя нос отцовский!» Женщина коснулась губами носа сына. «И ты такой же крепкий, как он!» Она снова прижала парня к своей груди. «Он жив?» «Да, жив», — проглотив комок в горле, сказал Никита. «Он тоже не верил, что ты умерла. Он любит тебя и ждет тебя уже 22 года». «Он столько времени ждет меня», — Мария покачала головой. «Я его недостойна. Я почти забыла его. У меня не было надежды. Я постаралась выкинуть свою прошлую жизнь из головы, но ты меня нашел, я не верю. Этого просто не может быть. Но я вижу, что это ты, мой сын. Я ничего не понимаю. Как это возможно?» «Дима нарисовал нам путь». Никита кивнул головой в сторону своего друга. «Он очень хороший художник». «Ты волшебник?» Женщина сияющими от счастья глазами посмотрела на Дмитрия. «Ты не представляешь, насколько я тебе благодарна. Ты возвращаешь меня к жизни. Ты вернул мне моего ребенка, моего Никитку». «Я рад, что смог хоть кому-то помочь», — Дима грустно улыбнулся. «Но ты почему-то очень грустно это сказал». Мария отстранилась от сына и повернулась к парню. «Скажи, что тебя тревожит? Я сделаю все, что в моих силах, и даже то, что не в моих». «Мама, у моего друга большая проблема». Никита взял женщину за руку. «Мы пришли в этот мир втроем. Я нашел тебя. Гришка нашел своего отца Николая». «Ха! А я-то все гадала, чего Ник вдруг стал таким добрым и мягким?» Мария покачала головой. «Такое нежное письмо мне прислал, я чуть не прослезилась. А он, оказывается, с сыном встретился». «Да, это так», — кивнул Никита. «Нам Дима помог, а вот свою проблему не решил». «Так пойдем к столу, Дима». Мария вернулась в свое амплуа предводительницы матриархальной общины. «Ты мне расскажешь о своей проблеме, а я придумаю, как ее решить». Они расселись около большого стола. «Давай, Димон, не стесняйся», — подбодрил Никита друга, видя, что художник не решается высказать свою просьбу. «Видите ли, Мария...» Начал Дмитрий в очередной раз рассказывать свою историю. «Последний год мне каждую ночь снится одна и та же девушка. Я не могу больше жить. Я хочу найти эту девушку. Дело в том, что она, как две капли воды, похожа на вас. Ну, только лет на 20 моложе. И она никогда не улыбается. А я чувствую, что мне не будет покоя, пока я не увижу ее улыбку. Я должен ее нарисовать. Улыбку этой девушки, похожей на вас в молодости». Уже в середине этой немного сбивчивой речи парня на лицо Марии набежала тень. И чем дольше он говорил, тем все больше застывало лицо женщины. Когда парень закончил, каменная маска плотно сидела на лице матери Никиты. «Я не знаю, что тебе сказать, Димочка», — раздался тихий, безжизненный голос. Мария не смотрела на парня. «Я обещала, что сделаю для тебя все, что смогу, но я не хочу, чтобы ты погиб. Я не могу этого допустить». «Но вы же можете мне хотя бы сказать, Существует ли вообще эта девушка? Вздохнул парень. Я могу найти ее в этом мире. Она существует. Женщина тяжело вздохнула и закрыла глаза. Это моя дочь. Где я могу ее найти? Напрямик спросил Дмитрий. Ты ее никогда не найдешь, покачала головой Мария. Она живет в тереме у хозяина, а туда нет дорог. Идти через лес — это самоубийство. Все, кто по глупости или неосторожности сходил с лесной тропы, никогда из чащи не возвращались. Лес надежно охраняет своего хозяина. Ник нам немного рассказал о том, как вы попали сюда, в этот мир, и о том, что провели в тереме хозяина целый месяц. Видя, что Дмитрий впал в какой-то ступор, Никита решил перевести разговор на другую тему, а может и немного развеять обстановку. Он говорил, что ухаживал за тобой, и хозяин тоже пытался завоевать твою любовь. И еще он сказал, что ребенок у тебя родился где-то через 9 месяцев после того, как вы здесь оказались. Мама, а кто отец моей сестры? Сынок, женщина ласково потрепала Никиту по волосам. У тебя и у Лизы один и тот же отец. Вы настоящий брат и сестра. «А как это?» — парень немного опешил. «Мы с твоим отцом давно хотели завести второго ребенка, улыбнулась Мария. «И когда хозяин забрал меня с остановки в свой мир, маленькая Лиза уже была во мне. Только я еще этого не знала, срок там был всего 1-2 дня. Ни с Ником, ни с хозяином у меня ничего не было, пока я жила в тереме. А потом хозяин понял, что я беременна, и потерял ко мне интерес. Он выгнал нас, и мы стали обычными деревенскими жителями, такими же, как и все вокруг. Но с Ником ты все-таки потом...» Начал Никита, да. «Потом, после рождения Лизы, мы с Ником сошлись». Пожала плечами женщина и виновато посмотрела на сына. Но я была уверена, что дороги назад нет, что я застряла в этом мире навсегда. Я очень хотела к вам. К тебе, моему сыну, к моему мужу, отцу двоих моих детей, но я постаралась стереть свою прошлую жизнь из своей памяти. Это очень больно, знать, что никогда больше не увидишь самых близких людей. С Ником мы и сошлись на этой почве. У него ведь там тоже остались жена и ребенок. Впрочем, я никогда особо не верила тому, что Ник жалеет о потере своих близких. Но я ведь... всего лишь слабая женщина. «Ты сильная женщина», — покачал головой Никита. «Я тебя очень люблю, мама». «Мария, а скажите, почему Лиза живет в тереме хозяина?» Дмитрий, наконец, вынырнул из того полуобморочного состояния, в котором некоторое время пребывал. «Он здесь хозяин», — тяжело вздохнула Мария. Когда моей дочери исполнилось 18 лет, он появился тут и сказал, что теперь Лиза будет жить у него. Он ничего нам не стал объяснять. Он никогда никому ничего не объясняет. Мы все здесь его рабы и игрушки. Он просто забрал Лизу и увез ее. С тех пор я ничего не слышала о ней и ни разу ее не видела. Но хозяин ведь раз в полгода посещает вашу деревню. Ты думаешь, я не пыталась спросить у него, что с моей дочерью? Слезы навернулись на глаза женщины. Я пыталась. Я умоляла его разрешить нам свидание, разрешить мне хоть одним глазком взглянуть на мою кровинушку. Он ни разу не ответил ни на один из моих вопросов. Тему моей дочери он попросту игнорирует. «Значит, сестра уже 3 года находится в плену этого Кощея Бессмертного?» Огонь ярости сверкнул в обычно очень добрых глазах Никиты. «Да, уже 3 года». Мария грустно кивнула. «И я представления не имею, как она там живет». «Мама, а ты уверена, что Лиза жива?» Сын внимательно посмотрел на мать. «Я чувствую, что она жива», — кивнула Мария. «Материнское сердце обмануть нельзя». «Да, она жива». Дима тоже согласно кивнул. «И ей нужна помощь. Она позвала меня сюда. Хотя, может, сама она этого и не осознает, но я услышал ее. Мои сны не случайны. Они привели меня в этот мир, и я должен дойти до конца. По-другому просто не может быть. Если я нашел дорогу сюда, в этот мир, в который нет дорог, то и путь к терему этого гада я тоже найду. «Я бы очень хотела тебе помочь, Дима», — женщина покачала головой. «Но я не знаю, как. Всем известно, что терем хозяина стоит в самом центре леса, но никто не знает, где этот центр находится. Даже направление, куда двигаться, никто показать не может. Но я уже сказала, что никто в этот лес ни за что не сунется. Слишком это страшно и опасно». «А сам хозяин прилетает к вам на вертолете? – спросил Дмитрий. «Да, у него есть небольшой старый вертолет. На нем он и перемещается по своему миру», — кивнула Мария. «А раньше как он это делал? Вертолеты в большом мире изобрели всего-то 100 лет назад, а этот мир намного старше. Как-то хозяин ведь и раньше выбирался из своего терема, до того, как пригнал сюда вертолет. «Я не знаю», — женщина недоуменно пожала плечами. «Мне это как-то в голову не приходило. Надо спросить у кого-нибудь из стариков, может, они помнят рассказы своих бабушек и дедушек, откуда появлялся хозяин в древние времена». «Вы можете узнать?» — Дима с надеждой посмотрел на мать своего друга. «Да, конечно», — кивнула Мария и поднялась со стула. «Пойдемте, мальчики, сходим к бабе Нюре. Она много знает о былых временах». Баба Нюра оказалась седенькой, сгорбленной старушкой, но с ясным взглядом карих глаз, почти полностью утонувших в морщинах. «Да, я помню», — сказала старушка, отвечая на вопрос Марии о давних временах. «Я еще совсем маленькой девчонкой была, когда хозяин впервые прилетел сюда на этом крылатом чудовище. Даже мои родители тогда жутко перепугались, когда увидели эту махину и услышали ее рев. Думали, дракон какой-то прилетел». «Баба Нюра, а каким способом хозяин раньше появлялся в деревне?» — задала уточняющий вопрос Мария, до того, как он обзавелся этим своим драконом. «Да я так понимаю, что обычным макаром он до нас добирался, как и все, на лошади», — пожала узкими плечами бабушка. «Так выходит, что раньше была дорога через лес до его терема?» — обрадовался Дима. «Лошади ведь не летают». «Да, раньше было больше дорог», — согласилась баба Нюра. «Только вот, милок, лес-то у нас очень необычный. Он вроде как живет своей жизнью, но в то же время подчиняется хозяину. Хозяин может проложить дорогу через лес, а потом ее снова убрать. Лес перед ним расступается, а перед обычным человеком вырастает непроходимая стена. Я ни разу не слышала даже в те времена, чтобы кто-то смог дойти до терема хозяина. Лес все равно никого не пускал». «Черт!» — выругался художник. «Эта ниточка тоже обрывается». «Есть еще идеи?» Никита с надеждой посмотрел на своего друга. «Ну, можно попробовать угнать вертолет, когда хозяин в следующий раз прилетит в деревню», — выдал художник новое предложение. «Ну, мальчики, если вы согласны подождать тут у нас еще 5 месяцев, то такой план может и сработать», — сказала Мария. «Хозяин в последний раз был здесь не так уж давно». 5 месяцев. Дмитрий задумчиво покачал головой. «С одной стороны, мы все равно пока не знаем, как нам вернуться назад, в наш родной большой мир. Этот путь нам еще предстоит найти. Но с другой стороны, ждать так долго. Я не уверен, что выдержу это. Лиза мне в последние дни, как я здесь очутился, не снится. Но все же мне кажется, надо ее спасать как можно скорее. Впрочем, Может, это мне просто кажется. Я хочу найти сестру. Никита упрямо покачал головой. Нельзя просто тупо сидеть тут почти полгода и ждать, а вдруг удастся угнать вертолет. А если не удастся? А если эта машина тоже, как и лес, подчиняется хозяину, что тогда? Полгода коту под хвост? Да, согласен. Ждать полгода нет смысла. Надо делать что-то уже сейчас, кивнул Дмитрий. «Милочки, я так понимаю, что вы знаете какую-то тайну передвижения?» Ясные глаза пронзительно смотрели на молодых людей и старушечьих морщин. «Вы ведь пришли сюда без ведома хозяина. Значит, умеете то, чего никто другой не умеет». «Рисунок?» — Никита вопросительно посмотрел на своего друга. «Ну, я не знаю», — художник пожал плечами, — «я никогда не видел терема хозяина. Как я его нарисую?» «Димон, может, все же стоит попробовать?» Здоровяк не собирался сдаваться.